Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далек на море. Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Михаил Яйц. Здрав будь, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Мы сегодня в формате программы «Давайте поговорим» будем разговаривать о чем? Сегодня мы с тобой поговорим, что такое любовь. Перед этим я давай зачитаю то, что нам прислал наш уважаемый слушатель. Петр Харитонов его зовут. Его сообщение звучит так. В современном капиталистическом обществе потребления не знают, что такое любовь. Хотя и думают, что знают. Но обычно любовью называют то, что на самом деле является похотью. А в старинные времена, когда суженых выбирали мудрые, между суженными таких вот прямо вообще крышу выносительных эмоций не было. Любить друг друга учились, многоточие. Если осветить этот момент в одной из передач, как вообще понять, где тут что, то, несмотря на то, что этим вопросом уже задавались разные философы, думаю, будет интересно. Ну вот, сегодня мы с тобой будем таких, как это, помощников философов по поводу, что же такое любовь, записывать. То есть мы сегодня с тобой будем философствовать и мудрствовать лукаво? Ну, лукаво или поверхностно, посмотрим, как получится. Кстати, вопрос нашим радиослушателям. Как вы думаете, что означает слово «лукавый»? Ну, ладненько. Идем дальше. Итак, а какие еще есть варианты, кроме понятия любви, кроме того, что написал Петр? Наши люди разные нас слушают, поэтому я постарался подобрать вариант любви, как говорится, на любой, на разный контингент народа. Итак, новейшие философские слова. Что такое любовь? Читаем. Любовь – это универсалия культуры субъективного ряда, фиксирующая в своем содержании глубокое индивидуальное избирательное интимное чувство, векторно направленное на свой предмет и объективирующее в самодостаточном стремлении к нему. Тут, я думаю, можно нам с тобой передачу уже закрывать для любителей философии, а они уже дальше могут ничего и не смотреть, не слушать, и так им все будет понятно. Тем, кому эта формулировка непонятна, мы читаем формулировку о любви из любителей от Википедии, те, которые любят Википедию изучать. Итак, любовь – это чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремленность к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии. Ну а теперь, так как у нас бывает и люди, которые стихами увлекаются, поэтому еще и третий вариант. Есть стихотворение такое. Любовью дорожить умейте, с годами дорожить вдвойне. Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне. Все будет слякоть и пороша, ведь вместе надо жизнь прожить. Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить. Ну вот, выбираем варианты пока из этих. Понятненько. А тебе вариант какой ближе? Я перед тем, как вот эту передачку мы с тобой начали записывать, немного пытался сам порассуждать, а что же действительно, какие ассоциации вызывает во мне это слово. И я начал анализировать свою жизнь. И понял, что она, оказывается, разная, это любовь бывает. На определенном этапе это... То, что вот автор Петр подметил, похотью называет, то есть похотенью, то есть какие-то желания, хочушки физического тела, то, что ему доставляет комфорт, какое-то удовлетворение, вот он именует это дело любовью. И тут уже вариантов много вот этих вот хочушек. Это может быть и любовь к противоположному полу, это может быть и любовь к еде, любовь к комфорту. Ну, то есть это такая вот именно плотская, потребительская такая любовь. Я считаю, она самый-самый такой, ну, один из самых, наверное, низкочастотных, вот те, которые делят все на низкую частоту, высокую частоту, или самый такой земной, приземленно, ближе даже к животному уровню. Вот такой вариант. Понятно. У тебя-то еще помимо этого, помимо того, что ну, сейчас ты озвучил, какие направления, какие виды взаимодействия через любовь, какие могут происходить? Вот давай так более широко раскроем эту тему. Давай тогда еще дальше я перечислю еще несколько пунктов, которые я отметил. Второй вариант, получается, это уже чуть, он получается чуть повыше. Это другой уровень любви. Это, например, любовь к какому-то творчеству, к изучению чего-либо. Это вот говорят любознательное слово, любовь к знаниям. Да? Но на самом деле тут до знания еще надо дожить. А любовь вот к информации, которую потом можно попрактиковать, это да. Дальше любовь там бывает к здоровому образу жизни. То есть это вот следующий уровень, который уже не обязательно для проявления этой любви необходим объект противоположного пола. И не всегда вот эта вот любовь подразумевает утоление именно каких-то физических желаний, физических хочушек вот нашего тела. И еще, как я понимаю, есть еще один уровень любви. Это уже, ну, можно сказать так, высшая любовь. Это любовь к родине, к природе, к людям, вселенной. Как там есть фраза такая, безусловная любовь, то есть любовь без условий. Ну или говоря проще, принятие всего мира, всего, что с тобой происходит, вот как это есть. Но пока, я так понимаю, к этому надо стремиться, у меня вот эта часть сложновато получается. Понятно. А давай попробуем вычленить из этого всего, что ты написал, самое главное. И тогда станет понятна основа любви. Потому что все остальное, то, что здесь перечисляется, это какие-то проявления любви. А проявления любви, они всегда связаны с чем-то главным, с какой-то основой. Вот как ты думаешь? Любовь, она существует только тогда, когда у человека, ну, скажем так, гормоны играют? Или любовь – это что-то более широкое? Она, видать, вот это качество, оно присутствует везде, и оно имеет разные отражения в нашем мире. Но на определенном этапе мы вот через свои шоры, через свое вот то, что у нас называется какие-то правила, установки, которые мы себе в голову засунули, считаем, что только так можно жить и не по-другому никак. И мы вот когда через эти шоры смотрим, то мы видим какую-то часть. Как я уже подметил, там заметил, что сначала это может быть вот непосредственно какой-то объект противоположного пола. Или, например, как конкретно там, вот я люблю мороженое, там дети говорят, там или шоколад я люблю, то есть такой. Или я там постарше, дети говорят, я люблю вот лежать под пальмой и ничего не делать, то есть там на берегу моря. То есть вот такая стадия. Но на самом деле от того, что ты на это обратил внимание, что этот процесс либо там удовлетворение хочушек доставляет тебе радость, либо применительно обращение внимания на противоположный пол, на объект противоположного пола, который тебе очень нравится, который ты считаешь, что ты его любишь, это доставляет тебе радость. То есть, по сути, это присутствует кругом, но именно наш внутренний настрой, он способен воспринимать какую-то часть из всего этого многообразия вариантов любви. Как-то так. Тогда я уточню еще раз вопрос свой. Если мы убираем отсюда половое влечение, любовь перестает быть? Нет, она не перестает быть. Просто нужно вырасти, да, стать немножко взрослее, и тогда для тебя любовь, она становится более многогранной, и любовь получается и созерцание, там, как течет вода, как закат красивый, да, там, как дождик идет, как радуга, как птички поют, то есть как там цветочки растут, то есть как вообще на звездное небо смотришь, насколько это все красиво, да? Люди, вот это все, жизнь. Это вот и проявление вот этих качеств любви, которые ты способен воспринять, становится с ростом внутренней твоей развития, твоей вот это, то, что называется, наверное, осознанностью и более-менее какого-то более целостного понимания мира, они, вот эти лики, вот эти грани любви, они становятся все больше для тебя видны во всем. Вот так. Хорошо, еще уточняю. Любовь к родине – это что? Любовь к родине – это высшее проявление любви, то есть как бы желание сохранить планету, сохранить природу, сохранить то место, где живешь, сохранить людей, то есть защитить, оберечь, помочь взрастить самое лучшее и вот от всего плохого по возможности это лучшее, как именно охранить, защитить. Вот такое что-то. Любовь к мирозданию, то, что шире, чем Родина, где ты сейчас находишься. Это еще глобальный процесс, потому что так же, как вот и человек, да, мы же, по сути, очень мелкая клеточка на теле нашей матушки Земли. Но если вот мы даже берем наше солнышко по сравнению с Землей, то солнышко, оно уже, опять же, значительно больше, а Земля уже становится маленькой точкой и так далее. То есть там есть звезды, которые намного больше Солнца. И опять, смотря на это, как все это устроено, как оно работает слаженно, и насколько мудро это все сделано, то есть этим восхищаешься, и тоже уже вот это высшее проявление любви о том, это даже, как это назвать, это и по отношению к творению, которое вот мы называем Вселенной, да, так и по отношению к тому, что это творение сотворил. Потому что, чтобы сотворить такое совершенство, необходимо самому обладать этими качествами. Другими словами, любовь не подразумевает половые взаимодействия, правильно? Я бы так сказал, это совсем не только половые взаимодействия. Это возможно быть на каком-то определенном уровне, то, что люди называют любовью, но на самом деле, скорее всего, это не так. Это начальный уровень, так сказать, постижения этого качества. Я нисколько не исключаю половых взаимодействий, я просто уточняю, что любовь – это не есть половые взаимодействия. Потому что если мы говорим «любовь к родине», «любовь к бабушке», «любовь к ребенку», «любовь ко Вселенной» – это не половые взаимодействия. Я, конечно, там извращенцев не беру в расчет, у которых любовь к ребенку воспринимается несколько иначе. Но все-таки. Поэтому если мы исключаем то, что дополнение, и оставляем суть, мы тогда понимаем, что такое есть любовь. Вот, к примеру, когда мы говорим про цветок, наверное, здесь каждый будет давать разные определения. Ну вот поставим розу, красивую розу, одинокую, в красивую какую-нибудь вазу, нальем водички и попросим людей писать, что вы видите, что такое цветок. И каждый начнет с точки зрения своего мировосприятия, мира определения, мировоззрения, эту розу описывать. Кто-то более чувствительный почувствует аромат и скажет, роза – это прекрасный аромат. У кого на розу аллергия, скажет, роза – это такой ужасный аромат, у меня от него все там начинает чесаться от этого аромата. Кто-то скажет, роза – это набор вот таких вот интересных лепестков, такого-то там, ну, например, красного цвета. Кто-то скажет, нет, роза – это… И у каждого будет свое представление о цветке. Но когда мы будем убирать вторичное, аромат, когда мы будем убирать пышные лепестки, мы придем к основе, что такое цветок. И будет понятно, что цветок – это половой орган растения, для того, чтобы дальше цветок размножался. А вот дальше какая-то роза с пышными какими-то вот такими вот лепестками или с маленькими лепесточками, или вообще без лепестков, с ароматом приятным или неприятным, с зелеными листами, как шевелюра у какого-нибудь там известного певца, у которого там все прыгает на голове, или у того, кто вообще налысо брит. Это уже вторично. Вот то же самое и здесь. Если мы говорим про чувство, это одно. Если мы говорим про понятие, это другое. Чувство дополняет понятие. Если мы говорим про основу, это третье. И чувства, и понятия, и основа, они когда вместе соединяются, дается полное миропредставление по этому направлению, по этому предмету. Поэтому я и предложил сначала отчленить, убрать то, что дополнение. И мы поняли, что в первую очередь любовь, она не связана с половыми органами, с половыми ощущениями, с соитием и прочее. Любовь иногда даже не связана с местом пребывания. Любовь – это может быть то, что выходит за рамки твоего представления о чем-то. Но любовь не может быть без понимания того, о чем ты говоришь, или хотя бы о каком-то представлении о том, о чем ты говоришь. Когда мы говорим про Вселенную, каждый придумывает свою Вселенную, потому что у одного такие знания, да другие. Но Вселенная – это что-то такое вот большое, огромное или необъятное для кого-то. С огромным количеством звезд, земель, прочего, что там находится. Со своими мудро устроенными системами, взаимодействием. Но ведь это кто-то тоже создал. И создал так, чтобы это все существовало, чтобы давало возможность жить и проявлять все планы любви, в том числе и в конечном итоге половые. Поэтому в конечном итоге, когда мы начинаем так разбираться, мы приходим к самому главному, что любовь – это не привязанность, как это было в Википедии написано. Но представляешь себе, привязанность и любовь. Как это выглядит? Это как собачонку привязали, и собачонка бегает за своим хозяином, и это и есть любовь? Собачонка привязана к своей миске или к своей будке, и это и есть любовь? Мальчик, который привязан к девочке, это что, есть любовь? Любовь – это не привязанность. Любовь – это понимание. Любовь – это приятие и принятие. Любовь – это сама жизнь. И когда мы приходим к тому, кто это все создавал, мы понимаем, что любовь – слово – расшифровывается вполне понятно. Это ведание замысла божественного и не противоречие этому божественному замыслу. У нас на сегодняшний момент люди делятся на несколько категорий. Первая категория, которая сейчас очень активно проявляет себя, это приятие вообще всего, что есть. Вот режьте меня, убивайте меня, я принимаю все, что есть. Вторая — это да, я понимаю, что есть что-то божественное, но при этом я за себя постою. И третье, да какое там божественное? Я вот за себя постою, надо задать сейчас, моя задача сейчас выжить, и поэтому я глотку перегрызу любому, если он встанет на моем пути. В первом случае мы имеем таких, знаешь, божьих одуванчиков, которые живут якобы в любви, но при этом отвергают свое тело, отвергают свое бытие. Правильно это или неправильно? Наверное, судить не мне, но это факт, это есть. Другие, которые совмещают материализм и представление об этом мире, они как-то более уравновешенные. А третьи, они являются борцами с божественным. Им кто-то сказал, что боги – это враги. Им кто-то сказал, что боги подчиняют себе людей и людей используют как батарейки. Да, есть такие сущности, которые используют людей как батарейки, ну, паразиты, и которых почему-то какие-то народы назвали богом или богами. Но это проблемы тех народов, которые так посчитали. Друзья, но если мы разберемся с пониманием того, что такое божественное, кто такие боги, мы увидим, что это не те, которые садятся на нас и нас как батарейки используют. Это не паразиты. Это те, которые создавали все здесь. И в частности мы, как проявление богов, сами когда-то участвовали в создании этого мира. Это что ж получается, мы сами себе паразиты, что ли? Так вот, если мы рассматриваем с примитивного уровня, то любовью можно назвать что угодно, в том числе любую похоть. Если мы рассматриваем с среднего уровня, то любовь – это когда мне хорошо и классно. Следующий уровень – когда хорошо всем и мне в частности. Когда вот я делаю что-то, взамен что-то получаю, такая вот любовь, о которой вот написал Петр Харитонов. Вот ты мне, я тебе. Да, хорошо, классно. Но если вдруг это не вписывается, ну я тогда забуду, что ты есть, и сделаю так, как мне нужно. Вот такая вот материалистическая любовь, где тело перевешивает. Ну и самый высший уровень – когда мы воспринимаем мир, какой он есть, принимаем его и принимаем все, что в этом мире есть. То есть мы понимаем божественный замысел. Мы понимаем проявление божественное. На мой взгляд, вот это вот и есть любовь. И в этом тогда проявляется все остальное, в том числе, опускаясь вниз, и связанное с соитием мужчины и женщины. Но самое интересное, если соитие происходит без любви, то это называется блуд, это называется проституция, ну и много других там неприятных слов. Если это происходит в любви божественной, то тогда это происходит в той канве, которая задумана свыше и в которой мы принимаем участие как равные божественному проявлению, пришедшие оттуда сюда в наши тела, и не нарушаем ничего, и не занимаемся ни блудом, не занимаемся там, как говорят, греховностью и прочими делами. Вот когда у нас все становится на свои места, то выстраивается полностью линия любви, выстраивается понимание, и нам становится легко жить, потому что мы не нарушаем божественного. И тогда, когда нужно защитить себя, мы себя защищаем. Когда нужно быть великодушным, мы становимся великодушными. Когда нужно быть добрыми, мы становимся добрыми. А не так, что или так, или этак. Мы цельные в этом мире, цельные. И у нас все хорошо и замечательно. И тогда и мужчина, и женщина тоже становятся цельными, когда соединяются вместе на основах любви, а не на основу выгоды, что ты мне дашь и что я тебе дам. Ты мне деньги, машину, а я тебе свое тело. К примеру. Ну или там что-нибудь другое. Вот представление любви, на мой взгляд, более широкое, нежели чем нам навязывали. И если мы понимаем, что такое любовь, тогда все становится на свои места. Тогда мы начинаем ведать, что происходит в этом мире и как нам жить. И тогда все идет по замыслу божественному, а не против него. Мы перестаем быть богоборцами. Мы становимся человеками и переходим в состояние аза. Ну, вот такое мое видение. Да, опять очень глубоко. Я вот от себя что добавлю? Все-таки просто так, вот если ты что-то слушаешь и не начинаешь это дело каким-то образом проверять, анализировать, исследовать, то часто эта информация очень быстро забывается, канет в лету, и толку от этого не будет. И то же самое касается, когда тебе не то, что она пришла, а тебе нужно что-то познать. В данном случае, как, например, мы сейчас разбираем слово «любовь». И когда ты начинаешь что-то, какое-то явление, какое-то качество, какой-то процесс познавать, то часто то, что твое представление о том, что ты думал до этого об этом качестве, об этом предмете, об этом явлении, оно, конечно, становится таким, ну, наивным, детским. Но это не означает, что вот ты такой глупец, что долгое время вот считал, что это только так, а не как по-другому. Именно на вот этом процессе именно познания, расширения своего сознания, видения большей целостности, большей картины мира и видения своего места в этом мире, не считать... Это я к тому, чтобы мы не считали себя, что вот мы прям, если мы потомки богов, то мы уже прям сейчас такие вот великомудрые боги. Нет, нам предстоит еще долгий путь, но именно, как это говорят-то, будет вопрос, будет и ответ, готов ученик, будет и учитель. И поэтому пишите вопросы, задавайте вопросы, интересуйтесь, исследуйте. Исследуйте что-то, познавайте этот мир, будьте именно любознательными, любите вот эти вот процесс самосовершенствования, становления лучше, как ты, как личность, как суть, как свое высшее божественное проявление, так и, как вот Алексей подметил, следование канве замысла, канве промысла того, кто это все создал. Оно всем нам поможет жить как самостоятельно более счастливыми, быть более любимыми, более дающими любовь во внешний мир, так и лучше помогать этому мирозданию стать лучше. Вот, я думаю, основной момент, который нам надо вынести. То есть изучаем, развиваемся, познаем, но начинаем в первую очередь себя. И тогда понятия и другие, а не только любовь, они для нас откроются своими новыми гранями, более целостным пониманием, способным принести всем, а не только нам, пользу и лад. Ну вот, как-то так. Да, благодарю. Здесь надо для себя отметить то, что вот Михаил хорошо здесь уточнил, что любая наша встреча, если, конечно, вы хотите дальше развиваться, обязана превращаться с вашей помощью в практическое занятие. Научитесь наблюдать за собой. Вы это делаете из-за похоти, из-за хочушек, из-за животного представления «ты мне, я тебе», или вы делаете это из-за любви? Если вы делаете это по любви, то тогда у вас выстраивается стержень правильный. И все ваши действия на этом правильном стержне будут правильными. Если вы убираете этот стержень, то не факт, что ваши действия будут правильными. Потому что они, эти действия, могут совершенно в разные стороны двигаться. Здесь, например, в хорошую сторону, а вот тут вас унесло в другую сторону, в менее хорошую. Тут вас вообще понесло в полный мрак из-за того, что ваша хочушка потребовала что-то от вас. Поэтому, когда вы живете в божественной канве, называемой любовью, то тогда ваши любые действия будут соответствовать этой божественной канве. И вы не будете нарушать свое предназначение, вы не будете уничтожать этот мир, и все у вас будет хорошо. Так что вот так вот. Желаю вам каждое наше занятие превращать в практическую деятельность для того, чтобы вы становились все лучше и лучше, чтобы ваша жизнь с каждым днем становилась краше и краше. На сем я с вами прощаюсь. Благодарю всех за участие своими вопросами в наших передачах. С вами был Народное славянское радио, программа «Давайте поговорим». Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добром. Штурмовать далеко море посылала нас страна.